Глава 28. Весть о помолвке принцессы застигла меня за завтраком. Мы с мистером Трэвисом уже влились в местное светское общество, поэтому утро начиналось с местной газеты, тонкой, дурно отпечатанной, но свежей. Со столичных новостей, опаздывающих в лучшем случае на 2-3 дня, а чаще на неделю. Именно в столичной газете на первой странице публиковалось пространное сообщение о бале, который королевская семья дала в честь помолвки принцессы Амалии. Портреты их величеств и самих виновников торжества были самыми крупными. Ниже шло перечисление знатнейших гостей, описание красивейших нарядов, поданных блюд, украшений зала, цветов и музыки. Публику интересовало абсолютно все. Выхватив взглядом удивительно смущенное лицо принцессы, я мельком взглянула на жениха, одобрительно кивнула и торопливо спустилась к списку гостей. Герцог Дерринджер. Он был в столице на семейном торжестве. Он не в тюрьме, не в своем уединенном поместье. Значит, все было зря. Сердце кольнуло болью, и я попросила дежурного лакея подать ромашковый чай. «Что-то случилось, миледи?» Себастьян, как всегда, чутко отреагировал на мое волнение. «Новости из столицы». Бледно улыбнулась я. «Кажется, вы были правы, Себастьян. Я напрасно потратила столько сил на пустяки. Их стоило направить на выздоровление». Мистер Трэвис перехватил газету, пробежался взглядом по тексту и нахмурился. «Миледи, я не говорил о пустяках. Я просто волновался о вашем здоровье». Пока мой компаньон изучал газету, я взялась за почту и страшно обрадовалась, получив новое письмо от доктора Либба. Эскулап в осторожных выражениях сообщал о том, что лишился дополнительного места работы. В пыточный подвал наведались королевские дознаватели. Они в быстром темпе разобрались с накопившимися делами. Кого-то оправдали, кого-то отправили на каторгу, но не подтвердили ни одного смертного приговора и, о ужас, всем отпущенным выплатили компенсацию. И вот теперь я остался без материала для своего анатомического театра, миледи. Притворно сокрушался док. А поскольку скандал на балу замять не удалось, в ближайшее время моим ученикам придется довольствоваться телами бродяг, подобранных в канавах. Большего доктор не мог написать. Скандал на балу. Неужели имелся в виду помолвочный бал принцессы? Что же там произошло? Информация добиралась до меня маленькими кусочками. Кое-что донесли местные сплетницы. Кое-что сообщили бабулины подруге, которым я написала, как ее ученица. Но главные новости принесло письмо от мистера Брикса. Старик смекнул, что я потихоньку читаю бабулин дневник и узнаю все больше, поэтому прислал мне хитрое письмо, полное мелких хозяйственных подробностей. Бумага сильно пахла лимоном, а широкие промежутки между строчками и поля намекали на скрытый текст. Я попросила свою маленькую камеристку отгладить ленты для прически, а потом отправила девочку вниз за лимонной водой для протирания кожи. И пока малышка бегала, прошлась теплым утюгом по всем страницам письма. Новости были потрясающие. Бал в честь помолвки проводился в Малом дворце. Я помнила это здание. Оно было очень древним, И, наверное, праздничный ужин выглядел особенно красивым среди грубых каменных стен, вышитых знамен и рыцарских доспехов. Герцог Деринджер прибыл на бал в числе прочих гостей. Прибыл один, без супруги и наследника. Был очень недоволен женихом и громко заявлял, что не потерпит мезальянса в королевской семье. Принцесса на эти заявления не обращала внимания. Брат-король дал свое дозволение, и этого было довольно. Как всегда, на балу разносили вино, и герцог не отказал себе в парочке бокалов, а может и в десятке, потому что иначе, как сильнейшим опьянением, произошедшее в дальнейшем, объяснить нельзя. Герцог, пошатываясь, вышел в центр зала, прерывая танцующих, и принялся выкрикивать нечто бессвязное и явно порочащее короля. Монарх стоял тут же, он танцевал с сестрой и потому не смог стерпеть такого самоуправства. Королевского родственника вывела из зала стража, предъявив обвинение в непочтительном отношении к его величеству. Через несколько дней, когда слухи о скандале расползлись по столице, на второй или третьей странице королевской газеты появилась заметка о том, что герцог Деринджер получил душевное потрясение и уехал лечиться на воды. Я потрясла газету, не веря своим глазам. «Герцог едет в Форш?» Кажется, кровь отхлынула от моего лица так сильно, что Себастьян вскочил из-за стола, бросился ко мне и успел поймать, прежде чем я упала на пол. Слуги засуетились, принесли воды, нюхательные соли и ароматический уксус для висков. Я выныривала из обморока, как из темного омута. «Миледи, миледи, что с вами?» Мистер Трэвис был напуган не меньше меня. «Себастьян, не трясите!» — жалобно попросила я. От каждого движения в глазах темнело. На мое счастье, в этот час к нам в дом явился доктор Смоллет. Он немедля усмирил воющих слуг, велел мистеру Трэвису выпить стаканчик бренди и мне налить глоток хереса, потом уселся напротив и, выслушав пульс, строго спросил: «Что вас так взволновало, миледи?» «Простите, доктор, я не собиралась скрывать причину волнения. Газета принесла мне тяжелые новости». «Сударыня», — укоризненно сказал доктор, «разве можно в вашем хрупком нервном состоянии читать газеты?» Служанки замерли. Я не раз слышала от них шепотки о том, что доктора Смоллета не любят приезжие дамы. Ведь он грубиян и прописывает им всем настойки валериана и пустырника, прогулки по берегу и больше сдержанности. Услышав, как сей достойный джентльмен признал истерику болезнью, они, кажется, сами были готовы попадать в обморок. «Я не ожидала, доктор. Прошу вас, помогите мне вернуть душевное равновесие. Я не хочу снова упасть где-нибудь на прогулке». «Что ж, миледи, я вижу, что подобное состояние доставляет вам неудобства, и попробую помочь». Конечно, большая часть рекомендаций была известна. Прогулки, усиленное питание, морские купания, ванны с травами. Но доктор прописал мне принимать на ночь пилюли собственного приготовления. Я заволновалась. В Лондиниуме мне приходилось видеть тех, кто увлекся опиумными пилюлями. Эти люди мало напоминали живых. Я осторожно высказала свои сомнения мистеру Смоллету, и тот поспешил меня успокоить. «Нет нужды волноваться, миледи. Эти пилюли изготовлены совсем из другого материала. Они подарят спокойный сон, не более». Пришлось упереться, обещая не выдать тайну и продолжить покупать пилюли, даже если мне не очень понравился их рецепт. Доктор повздыхал, но мясной пирог от нашей кухарки и бокальчик бренди в компании Себастьяна смягчили его. «Я изготавливаю эти пилюли из косточек зизифуса, миледи. Простое растение, которое растет на побережье во многих садах. Хозяйки варят из него компоты и варенье, очищая от косточек. А я выкупаю эти косточки. Сушу, дроблю в кофемолке, добавляю камедь и сахарную патоку и леплю сладкие пилюльки, которые помогают уснуть. Детские подкрашиваю вишневым соком или окунаю в карамель». «Вы меня успокоили, доктор. Поверьте, мне проще купить пилюли у вас, чем объяснить моей кухарке, для чего мне нужны косточки, а не плоды. Благодарю вас за доверие». Вскоре доктор откланялся, оставив мне микстуру и пилюли. Тогда я попросила Себастьяна выйти со мной на прогулку. Чтобы поговорить без свидетелей, мы ушли на дальнюю часть набережной и медленно шли обратно. Я рассказала про заметку в газете и явно заметила, как побледнел мой компаньон. «Нюхательные соли?» «Спасибо, миледи, обойдусь. Значит, нам нужно уехать?» «Зачем?» — сделала я большие глаза. «Я не уверена, что герцог действительно сюда приедет». «Но заметка в газете...» «В королевской газете пишут то, что приказал король. Возможно, сюда приедет некто, изображающий герцога. Поселится в самом пафосном доме и будет изредка выходить на веранду при всех регалиях. Возможно, вообще никто не появится. Столичные хлыщи не ринутся в фурш проверять, добрался ли Дерринджер до морского курорта». «Вы меня успокоили, миледи». Себастьян бледно улыбнулся. «Чем же мы с вами займемся в ожидании герцога?» «Вы, как обычно, переводами». Тут я ободрилась, потому что у меня появились хорошие новости. По моей просьбе Брикс связался со столичными издателями и продал первую часть переведенных мистером Трэвисом стихотворений с моими иллюстрациями. Этой новостью я бывшего семинариста и обрадовала. «Продал? Мы получим деньги?» «Аванс уже переведен на мой счет», — довольно сказала я. «Из него я вычту 5% мистеру Бриксу как посреднику. Поверьте, ему пришлось изрядно поторговаться. Еще 30% оставлю себе как иллюстратору. Остальное — ваше». «Миледи!» — юноша был потрясен. «На самом деле сумма не такая уж и большая», — вздохнула я. «Но я попросила издателя указать, что это лишь первый том, и пообещала от вашего имени, что вы в самое ближайшее время составите второй». «С радостью, миледи», — сказал мистер Трэвис и признался. «Мне, право, неловко было от того, что вы не только спасли мне жизнь, но и оплачиваете мое существование». «Теперь вы можете об этом не переживать», — заверила я его.